который он так долго берег. А Диаманте для нас не посланник. Правительство, при котором он аккредитован, утратило права. Пока не совершен акт признания, Диаманте для нас лицо частное. Главный удар должен быть нанесен сию минуту. Может, поэтому Ленин вышел из-за стола и приблизился к Нуланцу. Прием старого полемиста. Чтобы сокрушить противника, надо видеть его глаза. Ленин просит прочесть телеграмму, полученную от русских войск, интернированных в Румынии. Телеграмма читается. Точно тишина далекой молдавской степи вошла сюда, и слышны сдержанные голоса людей, сидящих у костра, и полные тревоги, совсем человеческие вздохи ветра, и робкое поскрипывание сбруи, и бегущие зорницы на востоке и западе. Авереску продолжает подтягивать артиллерию, если ударят, то оттуда. И тишайшее движение падающего снега, который пошел в обед и будет, наверное, идти до утра, и, кажется, ветер занес слабые хлопья снега сюда. Снег падает на серо-синие седины Нуланца, на эполеты парадного кителя шведского посланника, на золотое шитье парадного мундира испанца. Но Ленин будто бы исчерпал все аргументы и перевел взгляд на Дуайена. Фрэнсис выходит из укрытия. Он начинает говорить. В большом теле Фрэнсиса голос бесправен. Так он зыбок, так лишен силы. Фрэнсис полагает, что совершена ошибка, и посланник будет освобожден. Он даже полагает, о чудо, что освобождение Диаманте подкрепит справедливое доверие цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству. Так прямо и произнесено «к рабоче-крестьянскому правительству». «Что же это может означать?» — не мог не спросить себя Репнин. «Откроют дорогу русским войскам или воспрепятствуют этому?» Теперь уже объединив силы, очевидно, откроют дорогу войскам. Но в обмен на освобождение Диаманте? Быть может, так. Но это еще вопрос будущего. По крайней мере, Ленин ничего не обещал, как, впрочем, и Фрэнсис. Все решится в ближайшие часы. Фрэнсис прямо сказал об этом в ближайшие часы. Дипломаты покинули Смольный. Ленин попросил Репнина остаться. Николай Алексеевич слышал, как автомобили отошли от подъезда Смольного и мысленно последовал за машинами. Дипломаты сейчас едут по городу медленно, распушив флаги. По Невскому, обязательно по Невскому. Потом с Литейного на Форштадтскую. Путь, хоть и не самый короткий, но зато самый выигрышный. Державы Согласия и их друзья демонстрируют единство. Одной этой причины достаточно, чтобы совершить экскурсию в Смольный. Давно не видел Невский такого зрелища. Женщина в кружевном чепце приблизилась к окну. Наконец-то! Человек в котелке локтями проложил себе путь к борту тротуара. «Я же говорил!» Мальчик в гимнастической шинели, приметив звездно-полосатый флаг, едва не сломал лакированный козырек форменной фуражки. «Да здравствуют Соединенные Штаты!» Старик в дахе скептически шевельнул тюленьими усами. «Большего они уже не могут!» «Немного, однако, надо, чтоб возликовал нынче Невский!» «Быть может, они уже добрались до Форштадтской!» В зале ротонде американского посольства они сейчас держат совет. Ленин явно не пошел на уступки. Больше того, уступок требует он, разумеется, в ответ на освобождение посланника. Отвергнуть требования Ленина? А не бессмысленно ли это? В конце концов, он отстаивает правое дело. Тысячи людей, кстати, ни в чем не повинных, обречены на холод и голод. Не исключено, что они обратятся к оружию даже вопреки желанию Ленина.